Хвала Аллаху Господу миров, чье поминание есть пища для души и спасение от печали. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также тем, кто последовал их путем и посвятил себя познанию Господа и служению истине. Поминание Аллаха занимает особое место среди праведных деяний. Для каждого богоугодного поступка установлены границы и определена мера, и только поминание Аллаха не ограничено никакими рамками. От выполнения любой заповеди человек освобождается по уважительной причине, но нет оправдания тому, кто не поминает Всевышнего. Ибо как человек гибнет без еды и питья, так и душа гибнет без имени его. И тот, кто небрежен к поминанию Господа, словно хоронит душу в теле своем. Связанная с плотью, душа тяготеет к земным удовольствиям, поддается соблазнам, но не находит в них покоя. Она не создана для этого мира и томится в нем. Она тоскует по чистоте, которой нет вокруг нас, и содрогается от одной мысли о смерти. Она стремится к вечности и находит покой только в поминании Аллаха. Поминать Аллаха значит восхвалять Его за мудрые решения, прославлять Его безупречные качества и взывать к Нему посредством Его прекрасных имен. Поминать Аллаха значит выполнять Его приказы и сторониться всего, что Он запретил. Поминать Аллаха значит помнить о Его бесчисленных милостях и благодарить Его сердцем, словом и делом. Поминать Аллаха значит помнить о Его присутствии рядом. Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, что бы ни мыслили, Он всегда рядом своим знанием, зрением, слухом. Ему известны наши сокровенные мысли и тайны. Он замечает каждый наш взгляд, даже брошенный мельком. Он знает дела наши лучше, чем мы сами. Поминать Аллаха можно и размышляя над Его удивительными знамениями, ведь все сущее указывает на великого Творца и побуждает нас к поминанию Его. Это земля, плодами которой питаемся мы и наша скотина, и это солнце, дарящее нам свет и тепло, и эти звезды, указывающие путь в ночном мраке, и эта луна, напоминающая о быстротечности нашей жизни. Все было создано Аллахом для нас и нам подчинено. Посему поминать и благодарить Его должно всякий раз, когда вкушаешь пищу и надеваешь одежду, укрываешься в доме и садишься в автомобиль. Мы не заслужили эти блага своим упорством или благородством, но Аллах одарил нас по милости Своей, и к Нему мы будем возвращены. Если верующий воспитает в себе такое качество и будет поминать Аллаха каждый раз, когда приступает к какому-либо занятию, он попадет в число тех, кто часто поминает Всевышнего и кому в Коране обещаны прощение и великая награда. Трудно представить, какой будет великая награда от того, кому принадлежат сокровищницы небес и земли. Она названа великой, потому что соответствует величию и щедрости самого Аллаха. Она не подвластна словесному описанию и чувственно-земному воображению. Большая часть ее припасена на тот день, когда верующий больше всего будет нуждаться в прощении и милости Господа, но крупицы этой награды он получает и в этой жизни. Она не измеряется серебром и златом, но для тех, кто возлюбил Аллаха и Его посланника, нет ничего более желанного. Ведь сам Аллах вспоминает тех, кто поминает Его. Он вспоминает про себя тех, кто поминает Его про себя, а тех, кто поминает Его на собраниях, Он вспоминает в обществе тех, кто лучше и чище. Каждому человеку приятно, когда его вспоминает тот, кого он любит. Еще более приятно быть названным по имени в сонме ангелов. Тем не менее, для верующих мало что сравнится с уединением, когда ничто не отвлекает от размышлений об Аллахе и предстоящем расчете, от воспоминаний о своих грехах и молитв о прощении. В Сахихе имама Муслима приводится рассказ Абу Хурайры о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Уединившиеся опередили других». Его спросили: «А кто такие уединившиеся?» Он ответил: «Мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха». Поэтому говорят, что поминание Аллаха – это характерная черта его приближенных. Они уверовали, украсили свои сердца нравом посланника, мир ему и благословение Аллаха, и разделили между собой его наследство. Как-то раз Абу Хурайра пришел на рынок и сказал людям: «Вы собрались тут, а в мечети делят наследство посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего». Люди поспешили в мечеть, но не нашли там наследства, а потом вернулись к нему и сказали: «Абу Хурейра, мы не увидели в мечети тех, кто делил наследство». Он спросил: «А кого же вы увидели?» Они сказали: «Там были люди, которые поминали Аллаха и читали Коран». Он ответил: «Это и есть наследство посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего». Поминание Аллаха помогает устоять перед мирскими соблазнами и придает стойкость, когда душа, уставшая от беспрерывной борьбы, уже готова вкусить запретный плод. Поглощенный мирскими заботами, человек легко поддается искушению и забывает назидание. Суфьян ибн Уйейна говорил: «Когда люди собираются, чтобы помянуть Всевышнего, шайтан и ближний мир отдаляются от них. И шайтан говорит ближнему миру: „Разве ты не видишь, чем они занимаются?“ А ближний мир отвечает: „Оставь их. Когда они разойдутся, я приволоку их к тебе“». Вот почему Коран учит нас часто поминать Аллаха, занимаясь мирскими делами после пятничной молитвы и после каждой обязательной молитвы. Поминание Всевышнего не требует от нас больших усилий и материальных затрат. Восхвалять Аллаха и прославлять имя Его можно в любом положении, стоя, сидя, лежа. Нужно лишь сосредоточиться на объекте поминания и всей душой устремиться к нему. В этот момент душа раскрывается и наполняется осознанием величия и совершенства Господа. Можно даже почувствовать, как тепло приливает к сердцу, а потом разливается по всему телу. Осознание близости к Аллаху и скоротечности этого момента дополняется тревогой, опасением лишиться Божьей милости из-за грехов и неблагодарности. И если бы не надежда на всепрощение Господа, познавшие Его величие вряд ли вернулись бы к мирским делам и повседневным заботам. Вот почему награда за поминание Аллаха сопоставима лишь с той, что обещана воинам, жертвующим своим имуществом и своими жизнями ради торжества справедливости. Имам Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов Абу Дарды, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не сообщит ли вам о лучшем из ваших деяний, самом чистом и прибыльном перед вашим властелином, поднимающем вас на самые высокие ступени? Оно лучше, чем расходование золота и серебра, и лучше, чем встреча с врагом, которому вы рубите головы и который рубит головы вам». Люди сказали: «Конечно, сообщи, о посланник Аллаха». Он сказал: «Это поминание Аллаха». Но человек не способен беспрерывно молиться и произносить словословие. И поэтому на деле награда воина, защищающего родную землю от врагов, оказывается больше. Ведь он каждую минуту рискует жизнью и неустанно уповает на Всевышнего. Кроме того, он тоже совершает молитвы и часто поминает Аллаха, благодаря чему поднимается на ступени, которые недоступны всем остальным. Поминать Аллаха можно языком и сердцем. Слова поминания, произнесенные устами, приближают человека к Всевышнему. Они записываются как добрые дела и смывают грехи. Но еще большего удостаивается тот, кто пропускает слова поминания через сердце и проникается их глубоким смыслом. Субханаллах! Как прекрасны его атрибуты и безупречны его решения! Как велика власть его и непостижимо его совершенство! Альхамдулилля! Хвала ему за все блага, которыми он наделил нас и остальные творения! Хвала ему за мудрое предопределение и безграничное прощение! Аллаху Акбар! Он не нуждается ни в сотоварищах, ни в детях, ни в помощниках. Он превыше того, чтобы наказать человека за грех, которого тот не совершал, и превыше того, чтобы отвергнуть мольбу покорного раба. «Ля иляха илляллах». Никто не достоин поклонения и обожествления, кроме Него. Только Он заслуживает смирения, повиновения и совершенной любви. Он одаряет и лишает, милует и наказывает, возвышает и унижает. Он – Царь, и нет божества, кроме Него. От осознания этого сердце преображается и переполняется любовью к Аллаху, к добру и ко всему прекрасному. Чем больше верующий заботится о красоте своей души, тем прекраснее становится его обитель на небесах. Абдаллах ибн Мас'уд рассказывал, что во время ночного посещения Эль-Кудса и вознесения на небеса посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, встретил пророка Ибрагима. Тот сказал: «О Мухаммад, передай твоим последователям мое приветствие и сообщи им, что грунт в раю благоухает. Вода в нем вкусная и пресная, земля ровная, а его саженцы — это слова «Субханаллах», «Альхамдулиллях», «Ля иляха илляллах» и «Аллаху Акбар». Таким образом, поминая Всевышнего, человек словно соединяется с миром вечности и вливается в круговорот, в котором все восхваляет Создателя, покоится и движется, исполняя его волю. Вы никогда не задумывались над тем, почему после обязательных молитв слова «Субханаллах», «Альхамдулиллях» и «Аллаху Акбар» нужно произнести по 33 раза? Есть и другие формы поминания после молитвы, но это самое распространенное. Поскольку религия Всевышнего совершенна и в ней нет ничего случайного, можно предположить, что число 33 заключает в себе некий смысл. Истолкование сего не упоминается ни в Коране, ни в Сунне, но некоторые считают, что оно указывает на бесконечность Божьей славы и безграничность Его совершенства. Вполне возможно, что между этим числом и бесконечностью есть какая-то связь, ведь обитатели рая будут вечно молодыми в 33-летнем возрасте. Кроме того, начало лунного года совершает полный оборот по солнечному календарю, тоже за 33 года. Размышляя над этим, невольно смиряешься перед величием Творца, именем которого держится этот мир. А раз так, то и относиться к нему должно с почтением и особым трепетом. В священных книгах сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе». Мы же говорим: «Недостаточно поминать Аллаха сердцем и устами, ибо если мы правдивы в словословии своем, то дела наши подтверждают нашу правдивость. Ежели мы поминаем Аллаха лживо, то и дела наши порочны и бесполезны». А значит, и награды, обещанные поминающим Аллаха, будет удостоен лишь тот, кто делами своими благодарит его и подтверждает верность свою. И как душа его при поминании Аллаха отрывается от бренных забот и устремляется в небеса, чтобы насладиться близостью к нему, так в день воскрешения он будет усажен на трон истины возле всемогущего властелина. Если же человек не соблюдает заповеди Аллаха и не творит добро ради него, то словословие его лживы. Посему не будет записан поминающим Аллаха тот, кто губит свои молитвы и потворствует страстям. И тот, кто бранится и злословит за спиной верующих, и тот, кто дерзит родителю своему и проклинает соседа, не будут записаны поминающими Аллаха, если даже они часами повторяют имя его. Разве может человек, искренне прославляющий Господа, быть беспечен к важнейшей из своих обязанностей перед ним? Разве может человек, поминающий его с любовью и благодарностью, пропускать молитву, предаваясь пустым развлечениям? Будет ли у него оправдание, когда молитва его скажет: «Господи, как этот жалкий раб твой погубил меня, так и ты погуби дела его»? Упаси нас Аллах от позора и разочарования в тот день, когда никто не сможет исправить упущенное, и дело будет решено. Для познавшего истину нет ничего больнее, чем забыть об Аллахе, источнике всего вечного и прекрасного. Как можно забыть того, кто не перестает заботиться о тебе и оберегать тебя? Как можно отвернуться от того, кто простер к тебе руку полную милости и прощения? Как можно не замечать знаков Божиих после того, как Он научил тебя видеть? Не случайно тот, кто отворачивается от Аллаха и полагается на этот мир, лишается покоя. А когда ангел затрубит в рог, он будет воскрешен слепым, а потом будет брошен в ад и предан забвению. И скажет он: «Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Аллах скажет: «Вот так. Наши знамения явились к тебе, но ты забыл их, и сегодня ты будешь забыт также». Поминайте же Аллаха, дорогие братья и сестры, и ищите близости к Нему. Восхваляйте и благодарите Его с любовью и смирением. Молитесь о благополучии и прощении со страхом и надеждой. Не стыдитесь каяться и просить, и помните, как настойчив будет последний из тех, кто спасется из ада и попадет в рай. Как сказал праведный человек: «Получайте удовольствие от молитвы, поминания Аллаха и чтения Корана, а если не получается, знайте, что дверь закрыта для вас».